Глава 24. Ренат. Когда мы подъехали к указанному месту, довольно далеко от Елисейских полей, там нас уже ждал Меркулов. Пришлось прочесать полгорода, чтобы найти тот самый парк, где жена решила спрятаться. В нескольких метрах поодаль от фонтана, под сенью деревьев, я заметил небольшую лавку. На ней и сидела Есения. «Все в порядке». Егор, заметив, что я замешкался, подошел ближе, пожал мне руку и крепко сжал ладонь в приветствии. Есения сказала, что хочет побыть одна. «Здесь безопасно. Наши ребята по периметру». Я кивнул и выглянул через плечо охранника. В сиянии ночных фонарей хрупкая фигурка Есении казалась призрачной и нереальной. Жена сидела ко мне спиной, но даже отсюда, с большого расстояния, было заметно, что она сильно сгорбилась и склонила голову на грудь. «Почему связь прервал?» — спросил я у Егора довольно жестко. Но злиться на него уже не получалось. Я медленно остывал, напряжение отступало, желчь и гнев иссякли, расслабив ноги. «Брагина нашлась, остальное мы преодолеем». Телефон неудачно разбился. Хмуро отчитался Меркулов и потер широкой ладонью влажный ежик на голове. Охранник сильно вспотел, словно несколько часов бежал марафон. Подозреваю, что Егор не остановился, пока не нашел мою жену. Он из тех воинов, что даже с отрубленной головой машут мечом. «Мог бы с другого позвонить. У ребят же есть?» Меркулов повел плечом, скинул пиджак и дернул верхнюю пуговицу взмокшей рубашки. Некогда было. Его голос слегка сел. Коля минут 10 назад подсказал, что Есения тут может быть. Охранник кивнул на широкую аллею и шумно выдохнул. «Вот, нашлась. Слава богу». «Ладно, не буду его увольнять. Не думаю, что он снова допустит такую оплошность и выпустит Сеню из виду. Будет ему наукой». «Кто-то вас преследовал, когда вы к Флоберу ехали?» Я отошел в сторону и всмотрелся в темноту. Хотелось физически убедиться, что Есения рядом, что настоящая не подделка или подвох. Такое сильное тяготение я испытывал только с Валери. Все естество каждую минуту требовало быть с ней рядом, и сейчас это неожиданное желание прикоснуться к молодой жене подлило яда в мою кровь. Сжав кулак, я замер на месте. Я предаю сам себя. Всего сутки женат. Мы толком и не общались с Есенией, а уже тянусь. Кто и кого не собираюсь любить. Странно все это и безумно. Наверное, чувство вины за вчерашний поступок не отпускает и грызет мою черствую душу. «Нет», — уверенно ответил Егор. Я услышал его будто сквозь стекло. Показалось даже, что он произнес несколько раз. Никого не заметил. Коля сказал, что вы оторвались от преследователей, но за нами слежки не было. Может, стоит вернуться домой? Если они нащупали след, не отстанут. Не рискованно оставаться в гостинице? «У нас с женой медовый месяц». Я посмотрел на Меркулова в упор. Охранник выпрямился. «А ваша задача — сделать его безопасным». «Конечно». Егор коротко кивнул и, заметно поджав губы, приблизился к лавке. «Забрать Есению в машину». Я повернулся в сторону жены, шагнул следом за телохранителем, но после остановил его. «Я сам. Подожди около машины». Меркулов, вооруженный до зубов и готовый в любой момент подставить свою спину, покорно отступил. «Жуткая работа, телохранитель, если вдуматься. Но и получает он немало. Мне во времена пашни на земле можно было о таких суммах только мечтать. Расстояние в какие-то 10-20 шагов до Есении, может, больше, я не считал, но показалось, что прошел пустыню Сахара. Во рту пересохло, из груди выдуло всю гордость и уверенность. Что ей сказать? Как посмотреть в глаза? Я мало того, что чуть не изнасиловал ее, так еще и изменил в первый день брака. Хорошо, что о последнем она никогда не узнает. Подойдя к девушке со спины, хотел положить руки на маленькие плечи, чтобы показать, что сожалею, поддержать ее. Но Есения вдруг сухим, безжизненным тоном сказала: «Я хотела уйти». отдернул руки. Почему не ушла? Тело прошило холодной нитью злости на себя, скрутило болезненный узел на затылке и оттянуло назад. Бежать бы от нее, но только связаны мы теперь, не отступить. Ты бы все равно не позволил. Жена опустила голову, медленно повернула ее, посмотрела на высокие деревья слева от аллеи, показывая луне и мне свой точеный профиль. Затем снова посмотрела вперед. Так и есть. Мне хотелось быть честным, хоть это и звучало жестоко. Я тебя не отпущу. Встал ближе, почти коснулся ее спины животом. Увидел сверху маленький нос и искусанные губы. Легкий ветер донес приятный свежий запах парфюма, туго перетянул поясницу острым желанием. Да она сводит меня с ума, будто обмазана феромонами. Х**а какая-то. И будешь прав. Сухо отчеканила жена и сжала кулаки на коленях. С высоты роста я заметил этот трогательный жест покорности, и обнаженная кожа маленьких рук покрылась пупырышками. Ты ведь купил меня, как вещь. Купил. Есения вдруг рассмеялась, истерично, хрипло, запрокинув слегка голову. Я все-таки положил ладонь на ее плечо. Хотел успокоить, Валерии это помогало. Но Сеня дернулась, как от раскаленной кочерги, и отодвинулась по лавочке максимально далеко, чтобы я не мог достать. «Ты моя жена», — выдавил я, крепко сцепив зубы. Старался не оступиться снова, не ляпнуть обидное сгоряча. Сдерживал как мог свои жесткие манеры и порывы. «Не шарахайся, будто я враг, потому что многие неправильно поймут наш союз. Ты слово дала. Договор подписала быть мне верной супругой. Или забыла?» «А это возможно забыть?» Девушка резко повернула корпус. В ее больших глазах, наполненных синей тьмой, стояли слезы. И я понял, что речь шла не о замужестве, а о том, что случилось вчера в машине и продолжилось в номере. Она теперь будет вечно меня бояться. Если раньше готова была спать со мной ради договора и спасения семьи, то сейчас ей придется справляться с личным глубоким ужасом и неприязнью. «Ты забудешь вчерашний день», — пошевелил я онемевшими губами. «Не мечтай», — огрызнулась, как тигрица, оскалилась. «Уверен, что прикоснись к ней, укусит». «Обещаю». Я смягчил голос, вытянул гласный и подобрался ближе к жене, обойдя лавку, но девушка снова отодвинулась. Проговорил твердо. «Ты забудешь». «Я в твои обещания больше не верю. Вообще тебе больше не верю. Ты чужой человек. Никто. Играть любящую жену перед публикой не собираюсь. Хватит того, что я добровольная пленница». «Ничего же не случилось вчера. Я ушел. Остановился. Это ты пыталась сегодня бежать, хотя знала, что меня разозлишь». Она сдавленно зашипела. «Остановился. Иди ты, Волгин. Лучше бы не останавливался, чтобы я имела право ненавидеть тебя душой и сердцем вечно». «Не драматизируй. Я все равно сбегу когда-нибудь. Твои собачонки меня не остановят, а ты меня к себе намертво не привяжешь». «Какие собачонки? Охрана представлена для твоей защиты». «Ладно. Громил с оружием я еще понимаю. Но зачем из-под тишка преследовать, будто я преступница или беглая мошенница?» «О чем ты?» «Неважно». «Да ты не сможешь сбежать, наивная. Ты теперь моя жена, я за тебя отвечаю». Отмахнулась. «Мол, говори, говори, я все равно сделаю по-своему». Есения встала и, обойдя лавочку, быстро пошла по аллее к машине. Я побежал следом и, схватив ее за локоть, заставил замереть. «Стой. Я не договорил». Жена полоснула меня убийственным взглядом, но не отстранилась. Застыла рядом, как перетянутая струна. Вот-вот порвется. «Тебя не учили банальному уважению? Веди себя учтиво, если хочешь к себе нормального отношения. Или настолько меня не уважаешь, что не можешь даже выслушать?» «Представь». Она скосила горькую улыбку. «Совершенно не уважаю. и не собираюсь менять мнение, каким бы хорошеньким ты ни притворялся». «И когда я, по-твоему, притворялся?» Пальцы горели, соприкасаясь с ее кожей. Даже через ткань черного пальто чувствовал, как девушка пылает. Или я пылаю рядом с ней. «Отец не продал бы меня такому ублюдку, как ты!» Зло выпалила Есения, скрипнув зубами. «Разве только ты не обманул его, убедил, что хорошенький семьянин и достойная для меня партия?» «Ты слишком плохо знаешь своего отца», — парировал я с коварной улыбкой, но наткнулся на обвиняющий взгляд. Есения изменилась за последние сутки, словно стала старше. Хотя за день свадьбы сложно было узнать ее настолько хорошо, чтобы понимать. Светло-русые волосы жены распрямились на плечах. Веснушки на щеках стали четче, глаза сверкали блеском и влагой, с ресниц ушла тяжесть макияжа. Губы олели природной красотой, а темная одежда прибавляла девушке несколько лет возраста, превратив ее в настоящую женщину. Очень красивую и утонченную. Совсем не моего уровня. Я выходец из глухой провинции, таких как Есения, видел только в журналах и кино. Моя Валерия была нежной простушкой, хозяйской, немного полненькой, но безумно страстной. И я любил ее не за красоту, а за покладистый характер. Это вообще глупо любить за обложку, но от женщины, что стояла напротив, меня натурально вело. Неправильно это. «Идем?» Зло скрипнув, Есения попыталась выдернуть руку из моего захвата. Но я не отпустил. Еще сбежит, а я не готов к новым волнениям, и текущих хватает. «Куда?» — искренне удивился я. «Продолжим начатое». Опять дернулась жена, заскрежетала зубами. Ну и язва. Нашла больное место и бьет туда монотонно. Хотя ей можно. Пусть. Такое я точно выдержу. «Разве ты не для этого меня нашел?» «Прекрати, ты утомляешь. Не для этого. Вчера перегнул, не отрицаю. Я никогда не стал бы настаивать на сексе без согласия. Ты сама провоцировала. Ты сама хотела этого». «Отпусти!» Глянув на мою руку, что удерживала ее локоть, зашипела жена, но так подавленно, будто умоляла. «Кто бы меня ударил по лицу, чтобы я пришел в себя и отрезвился, а то наговорю сейчас глупости, только сделаю хуже». «Я дам тебе время привыкнуть, Сеня». Смягчил тон и, подняв руку выше, перехватил угловатое плечо. «Какая она миниатюрная, беззащитная. Как-то вчера я это не осознавал до конца. А сейчас ясно вижу, что мог сломать своей настойчивостью». Сказал мягче. «Верь мне». «Ты все равно будешь требовать близости. Ты ведь мой муж?» Некрасиво покривлялась Есения. «Какая разница, когда это случится? Сегодня, завтра? Мне лично все равно. Ноги раздвину, как мать говорила, и представлю, что я где-то там, где мне хорошо». «Даже так?» — я дернул бровью. «Да, только так. И никогда не называй меня Сеней. Так меня называла только любимая бабушка, которой больше нет. А ты не смей. Слышишь?» Она сильно дернулась, вырвав руку, причинив себе боль, и пошла вперед. Неровно, шатаясь, будто вот-вот рухнет на плитку.